Тело переставало его слушаться. Тазобедренный сустав, вживленный несколько лет назад, снова требовал замены. Безотказно присоединился к нам, предварительно пропустив скопированные страницы Корденио через стихоанализатор. И, что было на него не похоже, проявлял внешние признаки возбуждения, едва не подпрыгивал. «Ну и как?» — поинтересовалась я. «Изумительно!» — ответил мой напарник, размахивая печатным отчетом. «Вероятность того, что автор Уилл, 94%. Даже лучшая подделка давала не больше 76%. Но стихоанализатор отметил и следы соавторства». «А чьего не сказал?» «73% сходства с Флетчером. А это уже кое-что, хотя у нас и нет исторических свидетельств. Подделать Шекспира – одно, а подделать вещь, написанную в соавторстве, совсем другое». Мы все сидели молча. Виктор задумчиво тер лоб, тщательно подбирая слова. «Ладно, результат на первый взгляд странный и невозможный, но, пожалуй, нам придется признать, что это правда. Наша находка может оказаться величайшим литературным событием в истории. Пока лучше обо всем помалкивать, а я попрошу профессора Спуна взглянуть лично. Нам нужна стопроцентная уверенность. Не хочу опозориться, как с бурей». «Поскольку книга не является государственной собственностью», — заметил безотказан, «то копирайт будет принадлежать Скотти Маусу следующие 76 лет». «Все театры мира захотят поставить пьесу», — добавила я. «А права на экранизацию?» «Вот именно», — сказал Виктор. «Он сидит не только на самом фантастическом литературном открытии за последние 300 лет, но еще и на бочке чистейшего золота. Вопрос в том, как эта штука столько лет провалялась у него в библиотеке, и никто ее не обнаружил. Библиотеку уже изучали, начиная с 1709 года. И как ученые ухитрились ее проглядеть? Идеи есть?» «Ретрокража?» – предположила я. «А вдруг какой-нибудь оперативник хроностража решил вернуться в 1613 год и украсть рукопись в порядке скромной прибавки к пенсии?» «Типа 12 очень серьезно относятся к ретрокражам, и меня заверяли, что подобные преступления рано или поздно раскрывают, а с виновными всегда поступают по всей строгости закона. Но все же такое возможно. Безотказно, не позвоните ли в типа 12?» Мой напарник потянулся было к трубке, но тут телефон зазвонил сам. «Алло? Вы говорите нет? Ладно, спасибо». Он положил трубку. «Хроностража говорит, они тут ни при чем». «Как думаете, сколько она может стоить?» — спросила я. «Сотню миллионов», — ответил Виктор. «Две сотни. Кто знает. Я позвоню Скотти Маусу и велю ему помалкивать. Заодно то, чтобы только ее прочесть, убить могут. И больше никому об этом ни слова, понятно?» Мы кивнули. «Хорошо. В четверг управление очень серьезно относится к внутренним расследованиям. Завтра в 4 типа 1 желает поговорить с тобой насчет происшествия на воздушном трамвае. Меня просили временно отстранить тебя от работы, но я их послал. Просто придумай до завтра какое-нибудь оправдание. Вы оба хорошо поработали. Помните, никому ни слова». Мы поблагодарили его и вышли из кабинета. Безотказно уставился в стену и через мгновение изрек. «Меня все же беспокоят эти отгадки из кроссворда. Если бы я не верил, что совпадение всего лишь случайность или заезженный диккенсовский сюжетный ход, то решил бы, что тебя пытается достать какой-то старый враг». «Причем с чувством юмора», — согласилась я. «Это, очевидно, исключает Голиаф из списка подозреваемых», — задумчиво проговорил безотказом. «Куда звонишь?» «В типа 5. Я нашарила в кармане карточку агента Кроуви и набрала номер. Он ведь сам просил меня звонить в случае чрезвычайно странных происшествий. Вот я и позвонила». «Алло?» — раздался грубый голос после долгих гудков. «В четверг, но не тот, типа 27, — представилась я. «У меня информация для агента Кроуви». Долгая пауза. «Агент Кроуви переведен». «Тогда позовите агентов Фарша». «Оба агента переведены», — отрезал мой собеседник. «Нелепый несчастный случай при укладке линолеума. Похороны в пятницу». Неожиданная новость. Я не могла придумать никакого разумного ответа и потому пробормотала. «Мне очень жаль». «Мне тоже», — бросил грубиян на том конце провода и положил трубку.